ныли от напряжения и усталости. «Не останавливайся», — приказывала она себе. «Докажи, что ты достойна своего отца. Тебе ведь не раз приходилось лазить по скалам, разыскивая залежи серы». Наконец ей удалось обогнуть башню, и двор исчез из виду. Но тут Лиана обнаружила нечто ужасное. Камни были покрыты влажным мхом. «Хоть бы ты сгорел в аду, Энгуйрант Лонгвуд!» Ее нога лихорадочно шарила по стене в поисках опоры. Рукой Лианна ухватилась за железную скобу, с ужасом обнаружив, что она тоже покрыта скользким мхом. Неожиданно под другой ногой девушки начал крошиться камень. Чувствуя, что скоро упадет, Лианна испустила душераздирающий крик. «Ранд!» Глава 10. Ее испуганный крик заставил рыцаря вздрогнуть. Ранд с ужасом увидел, что Лианна вот-вот сорвется вниз. Неужели он нашел ее только для того, чтобы потерять? Ранд едва успел забраться на самый верх лестницы и подхватить падающую фигурку. С бьющимся от волнения сердцем он крепко прижал к себе девушку. Если бы не его мертвая хватка и железная воля, лестница бы опрокинулась, и они бы упали в ров. Ранд зарылся лицом в прохладные шелковистые волосы Лианны и мысленно поблагодарил герцога Бургундского за то, что он правильно определил ее маршрут. «Ты со мной, любовь моя», — пробормотал Ранд. Далеко внизу горели факелы, отбрасывая длинные жуткие тени на стену башни. Послышались восторженные крики и аплодисменты. Некоторое время Лианна не могла произнести ни слова, не могла даже вздохнуть. Обезумев от страха, Ранд начал осторожно ощупывать ее лицо, шею, руки, думая, что она сильно ушиблась. «О, Господи!» — задыхаясь, шептал он. «Скажи, что с тобой?» Наконец Лианна пришла в себя и сразу же попыталась вырваться. Ее локоть больно уперся ему в ребра. «Пусти меня!» — закричала она. Ранд прижался к стене, стараясь найти на лестнице устойчивое положение для ног. «Перестань извиваться, иначе ты убьешь нас обоих!» «Если мне и суждено умереть, знай, что это ты, англичанин, принудил меня к этому!» Он почувствовал себя виноватым. Но сейчас было не время для объяснений. Ранд попытался прижать к себе ее руки, чтобы лишить Лианну свободных движений. «Не я, а твое собственное безрассудство. Ради бога, ты будешь стоять спокойно?» «Никогда!» — не унималась девушка. «Я никогда не перестану бороться с тобой, англичанин!» «Ты хочешь, чтобы я применил силу? Или тебе не терпится поплавать?» — в сердцах воскликнул Ранд, не зная, как еще убедить ее прекратить сопротивляться на столь шаткой лестнице. «Ха!» — фыркнула Лианна, поворачиваясь к нему лицом. «Ты бы с удовольствием утопил меня!» «Хотела бы я посмотреть, как ты будешь выбираться из рва с моим мертвым телом!» Он выдержал ее враждебный взгляд. До сих пор Лианна была его возлюбленной. Сейчас Ранд смотрел на нее, как на своего противника. В любящем сердце рыцаря появилась холодная непримиримость. «Послушай, Лианна!» — отчеканил он. «Однажды я взбирался по лестнице в горящей одежде, а сверху на меня сыпался град камней. Если я выдержал это, то смогу выдержать и твое сопротивление». Лианна притихла и осторожно спросила. «К как ты нашел меня?» Ранд твердо.